Контрудар под Ельней. Начавшаяся 22 июня 1941 года война гитлеровской Германии против Советского Союза не имела аналогов в мировой истории. Через границу СССР тремя потоками начали движение около 3 миллионов солдат, 600 тысяч транспортных средств, 3500 танков, в небо взлетели 2700 самолетов. Гитлер рассчитывал в процессе продвижения войск разгромить Красную армию и захватить Москву. На молниеносную войну «Блицкриг» отводилось 8 недель. Танковая группа генерала Хайнца Гудериана в составе группы армий «Центр» настолько быстро двигалась по пути Наполеона на Смоленск, что оставляла за собой мешки, в которых находились сопротивлявшиеся советские воинские части. Широкое применение танковых клиньев, внедрившихся на территорию СССР, привело к массовому отступлению Красной армии. Немецкие войска стремительно продвигались вперед. 28 июня был захвачен Минск. Танковая группа Гудериана двинулась на юго-восток и заняла Ельню, небольшой городок в 82 километрах от Смоленска. Под угрозой окружения под Смоленском оказались 20 стрелковых дивизий Красной армии. В районе боев уже действовали пехотные соединения группы армий «Центр». 15 июля в Смоленске велись ожесточенные бои. Гудериан сообщал в Берлин, что Смоленск скоро падет, он готов двинуть танки на Москву. Существенного сопротивления не встречает. При прежней скорости продвижения танков он мог занять Москву через 3-4 недели. В Берлине оценили его порыв, наградили дубовыми листьями к рыцарскому кресту, но двигаться на Москву не разрешили. Гитлер был уверен, что успеет ее захватить. Масштаб продвижения вглубь советской территории был таков, что столица СССР в некоторой степени потеряла для него интерес. Внимание фюрера устремилось на юг, на Украину, богатую сельхозпродукцией, а от нее можно было бы двигаться на Азербайджан к нефтяным источникам. Он считал это важнее. 28 июля Смоленск пал, танковый прорыв остановился. Гудериану и остальному моторизированному воинству был дан приказ повернуть на юг, на Киев. Но промедление смерти подобно. Несмотря на столь стремительное продвижение войск вермахта, несмотря на захват огромных территорий, отброшенная Красной армией не потеряла способности сопротивляться. С первых дней войны сотни тысяч советских солдат оказались в тылу врага, попали в плен, в окружение. Советские дивизии Западного фронта, ослабленные и разрозненные, отходили назад, их доукомплектовывали, переформировывали, и они снова вступали в бой. Наносимые контрудары со стороны советских дивизий сковывали немецкие войска, лишали их свободы маневра. К тому же, начавшиеся в конце июля дожди превратили дороги в сплошное месиво, в результате чего замедлилась скорость передвижения, и немецкие военизированные колонны представляли собой хорошие цели для выходивших из окружения частей Красной армии. По версии советского командования, измотанные непрерывными боями, длительными переходами, немецкие войска были не способны двигаться с прежней скоростью на восток. За продвигавшимися вперед войсками не поспевали тыловые службы. Именно эти факторы оказали немалое воздействие на изменение решения Гитлера и его командования в отношении Москвы. Отказ от наступления на Москву давал советской стороне шанс с большей тщательностью подготовиться к обороне и наступательным действиям. После приказа Гитлера танки Гудериана ушли на юг. Еще одна танковая группа отправилась на север, и концентрация сил центра на Смоленском направлении ослабла. Бои приняли позиционный характер. После захвата танковой группы Гудериана у города Ельни образовался так называемый Ельнинский выступ, который глубоко вклинивался вглубь советской территории, создавал угрозу передвижения частям Красной Армии на Вязьминском направлении. Попытки отдельных воинских частей Красной Армии срезать его и выровнять фронт были безуспешны. Видя бесполезность предпринимаемых атак, потери в людской силе и технике, командующий войсками резервного фронта генерал армии Георгий Жуков приказал 21 августа 1941 года прекратить атаки и начать подготовку нового, более сильного и организованного удара. К операции под Ельней привлекались части армии генерал-майора Константина Ивановича Ракутина. Первоначально у него было около 60 тысяч человек, около 800 орудий и 35 танков. Затем присоединились еще 4 стрелковые дивизии и 2 танковые. С немецкой стороны фронт, растянувшийся на 70 километров, обороняли войска в количестве 70 тысяч человек. У них имелись 500 орудий и 40 танков, но в запасе имелись пехотная и танковая дивизии. Перед советскими войсками была поставлена задача прорвать оборону противника, обойти его с севера и юга и окружить. Затем расчленить окруженные части и разбить поодиночке. Планировалось завершить операцию по уничтожению войск противника к 3 октября. При получении подкрепления советские войска могли двинуться в наступление, чего постоянно требовала ставка Верховного Главнокомандования из Москвы. В дальнейшем планировалось начать наступление войск 3 фронтов – Западного, Резервного и Брянского. 30 августа 1942 года началось наступление армии Ракутина, но большого успеха добиться не удалось. За 2 дня ожесточенных боев советские части смогли продвинуться только на 2 километра. Немцы разгадали замысел советского командования, не допустили развития наступления и удержали горловину Ельнинского выступа. Новое наступление советских воинских подразделений началось 3 сентября. Теперь продвижение в глубину обороны противника составило 6-8 километров. И немцы почувствовали, что угроза окружения стала реальной. Продолжая вести бои, немецкое командование стало отводить свои части. 5 сентября отряды Красной Армии ворвались в Ельню. 6 сентября 1941 года Ельня была освобождена. Немцы понесли немалый урон. Впервые за все время боевых сражений они были вынуждены отступить. В результате проведенной Ельнинской операции опасный выступ был ликвидирован. Это значительно улучшило оперативное положение войск армии Ракутина и резервного фронта. Ельнинский контрудар был одним из первых в Великой Отечественной войне. Во время его проведения удалось прорвать сильную оборону противника, разгромить его группировку, взять немало пленных. На главных направлениях советское командование создало ударные группировки и добилось превосходства. Не менее важным был подъем боевого настроения солдат и офицеров. Была одержана настоящая победа над сильным противником. В ходе боев под Ельней Красная Армия научилась наступать. Ельнинский контрудар, как в целом все Смоленское сражение, позволил на 2 месяца задержать план наступления гитлеровских войск на Москву. Блицкриг был сорван. К войне в зимних условиях немцы не были готовы. 11 августа 1941 года начальник германского генерального штаба Франц Гальдер в своем дневнике записал: «Общая обстановка все очевиднее и яснее показывает, что колосс Россия, который сознательно готовился к войне, несмотря на все затруднения, свойственные странам с тоталитарным режимом, был нами недооценен».